Они ждали, что вот-вот на их улице будет праздник. Я видел, с какой тревогой ждали этого имени Лопатин и Кропоткин. Все впились глазами в Бакая. Он некоторое время молчал, потом сказал: «Ко мне в Тюмень освобождать меня Владимир Львович прислал Софью Викторовну Савенкову». Тут я увидел воочию что-то вроде заключительной немой сцены из «Ревизора». Едва сдерживая свою торжествующую злобу, я совершенно спокойно сказал, обращаясь главным образом к эсерам: «Да, я подтверждаю, что я посылал в Тюмень к Бакаю Софью Викторовну Савенкову, которую вы все знаете. Я надеюсь, что говорить о ней, как об агенте департамента полиции, посланном освобождать Бакая, никто из вас не будет». Общее молчание. Не забуду я выражение Лопатина. Он тоже едва был в силах скрыть свою радость и свое волнение. Как председатель, он спокойно ответил мне: «Ну, разумеется. А Соне, ее все присутствовавшие хорошо знали лично, никакого сомнения ни у кого быть не может». Чернов и Натансон сидели более чем разочарованные. Мы перешли к другим делам. Года через два я был в Неаполе и написал Лопатину на Капри. Лопатин от имени Горького телеграммой пригласил меня приехать на Капри. Один вечер мы провели все вместе у Горького за общим разговором. Более всех рассказывал Лопатин. Рассказывал по обыкновению красиво и увлекательно. Слушателей особенно занял его рассказ именно о том, как эсеры хотели меня на суде поймать по поводу устройства побега Бакаю. По поводу этого эпизода на суде Лопатин однажды мне сказал: «Когда Чернов и Натансон стали настаивать, чтобы было произнесено имя лица, посланного освобождать Бакая, мне показалось, что у них есть какие-то особые сведения на этот счет, и они рассчитывают вас утопить. Я никак не мог понять, почему вы так долго упорствовали и все желали оттянуть упоминание этого имени. Но потом, когда Бакай сказал слово «Савенкова», я понял, как вы съехидничали, когда вас разозлили». Во время допроса Бакай приводил разные соображения, почему Азеф, по его мнению, должен быть провокатором. Для этого он сообщал разные факты, цитировал слова охранников, рассказывал о технике сыскного дела и так далее. Но он видел, что и судьи, и обвинители, все, кроме меня, не только не верили ему и не были с ним согласны, а просто-таки не понимали его. Он всячески старался помочь им понять то, о чем он рассказывал, и вот однажды сказал им: «Нет, вы этого не понимаете. Вот Владимир Львович, он рассуждает как настоящий охранник». Мы все переглянулись. Каждый готов был прыснуть со смеху. Если бы хоть один из нас не сдержался, то, несомненно, несмотря на весь трагизм наших разговоров, разразился бы неудержимый общий смех.